Вы не ответили на мой вопрос!» Тут, не сговариваясь, одновременно встаем Лида, Варя и я. «Вам еще что нужно?» – обрушивается на нас дрыгалка. «Вы желаете защищать Фейгель?» «Евгения Ивановна», – говорит Лида, – «я тоже». «И я тоже», – заявляю я. «И я», – басит Варя. Дрыгалка смотрит на нас, веки ее осовелый глаз хлопают, как ставни на осеннем ветру. «Что такое вы тоже?» – бормочет она. «Что такое вы трое тоже?» Мы объясняем ей все. Учебная треть кончается. У нас много двоечниц. Мы хотели им помочь, и потому занимаемся с ними. Они стали учиться лучше. Вот сейчас на уроке арифметики она, дрыгалка, сама слыхала, как отвечала Малинина, как ее похвалил Федор Никитич. Дрыга слушает с лицом страдающим и несчастным. «Но кто вам разрешил вести эти занятия?» Мы трое переглядываемся. «А мы не знали, что нужно спрашивать разрешение», — говорит Лида с удивлением. Дрыгалка долго молчит. «Вот что!» — произносит она наконец. «Я этого случая так оставить не могу. На следующем уроке я доложу об этом начальнице». «И тут уж...» — дрыгалка беспомощно и покорно разводит руками. «Тут уж все будет, как она скажет». Мы все, в общем, не особенно волнуемся. Дело кажется нам таким естественным и простым. Девочки учатся плохо, им хочется учиться лучше. У родителей их нет денег на то, чтобы нанять учителей. Но мы хотели помочь». «Господи, к чему тут можно придраться?» «Оказывается, можно». После уроков дрыгалка приказывает всем идти домой, а нам, четырем учительницам, на квартиру начальницы. Нам становится немножко не по себе, даже чуть-чуть страшно. Все мы бледные, жмемся друг к другу. У меня страшно болит живот. Всегда в таких случаях. Лида успевает шепнуть мне, что у нее тоже. Спокойнее всех держится Маня Фейгель. Она стоит между Лидой и мной и тихонько, незаметно ни для кого, поглаживает пальцы наших рук. В квартире колоды все маленькое, миниатюрненькое, низенькие пуфики, масса безделушек, какая-то совсем игрушечная кушеточка. Две крохотные, круглые, как шарики, беленькие собачки-баллоночки. Даже непонятно, как колода умудряется не раздавить весь этот крохотулечный уютик. Что она видит в маленьком круглом зеркале на стене? Наверное, один только свой нос или одно ухо. Мы продолжаем стоять неподвижно. Из соседней комнаты все время выбегают беленькие баллоночки с темненькими носиками. Они тявкают на нас, но не кусаются. Наоборот, они выражают нам всяческую симпатию. Становятся перед нами на задние лапки и пританцовывают около нас. «Если бы у меня не болел живот, и мне не было так страшно, мне все-таки страшно». Да и Лиде, и Мане тоже страшно. Я бы с удовольствием смотрела на этих смешных собачат. Из соседней комнаты доносится шушуканье колоды с дрыгалкой. Но слов разобрать нельзя. Только порой они называют которую-нибудь из наших фамилий. Наконец шушуканье смолкает. В дверях появляется могучая фигура колоды. Где-то за ней угадывается тощенькая дрыгалка. Мы делаем глубокий реверанс. Колода молча и хмуро кивает нам головой. Затем она садится в креслице и долго смотрит на нас испытующим взглядом. Это очень неуютно. Наконец она говорит насмешливо, неодобрительно качая головой.